Глава 10. Тремя сутками ранее. Люблю центр Москвы. Кто бы что ни говорил из критиков-урбанистов, обвиняя наших градостроителей в том, что они слизывают концепцию западных городов, а свой незабываемый колорит у нас все равно присутствует. Он в пересечении сталинского монументализма с утонченным пафосом суперлюкса, в красивой походке девушек на каблуках и горячих взглядах гостей столицы, мечтающих урвать от этой жизни в блеске ярких дорогих витрин все и вся. Наша встреча была назначена на Тверской. Не самое мое любимое место, но выбирала не я. Тверская улица — это такая историческая антология Москвы. Шумные трактиры и тройки с бубенцами сменились автомобилями с рычащими двигателями и очередями у Елисейского. Им на смену пришли вечно спешащие рабочие, которые даже посмотреть боялись в сторону жильцов скученных, но солидных рядов домов генералов НКВД и волооких актрис. Потом великая страна распалась, и улицу, и умы ее жителей, и случайных путников захватил азарт. Жажда богатства, изобилие рекламы и ночные бабочки. Сейчас Тверская строгая, солидная, словно бы облаченная в модный черный пиджак в стиле минимализм, но безупречного кроя. И снова это зеркало эпохи. Каждый второй тут уверен, что он, если не звезда, то уж точно ее тень. Кафе с модными названиями, витрины, которые настойчиво шепчут «купи это платье, и твоя жизнь станет идеальной». Но главный аттракцион – это, конечно, пробки, в которых можно медитировать под звуки клаксонов и тихий стон таксистов. Опять эти блогеры перекрыли дорогу. Интересно, копают ли ментально так глубоко иностранные дипломаты, работающие у нас? Насколько получается у них уловить вкус города, его дух и колорит? Насколько сердце принимает и открывается яркой, загадочной и непредсказуемой стране? Ответов на эти вопросы от сегодняшней встречи я не ждала. Первый секретарь посольства Египта пришел с типичным для арабов опозданием. Это ни в коем случае не неуважение. Он знал, что я сама с легкостью считаю этот небрежный арабский финт, за которым стояло желание показать, что он ни в коей мере не заискивает перед молодой девчонкой. Пусть он и прикрыл этой отговоркой, что долго парковал машину. «Все, не привыкну к московским дождям», — улыбнулся мне, стряхивая с идеального кашемира черного пальто, налипшие моросью капли. «Вам тоже так же тяжело после жары Египта в этом переменчивом климате?» Особенность русских в том, что они могут бесконечно много жаловаться на свою погоду внутри страны, но за рубежом будут искренне упорны и неизменно страдать за родиной со всеми ее морозами, затяжными дождями и отсутствием солнечного света. Так что нет, я у себя дома, в своей среде. Ну и хорошо. Улыбнулся он мне и автоматически, бессознательно пробежался по точенной фигурке официантки, которая доприняла у него заказ. Типичный араб, конечно же. Атмосфера между нами была не то чтобы сильно разряженной. Мы здесь не политессы разводить пришли. Все по делу. Вчера утром разговаривал с Фаизом. Он говорит, в пустыне начался звездопад. Зовет в гости. Начал вежливо издалека мой собеседник. Да, место там совершенно особенное, согласилась я. Планирую поехать туда до того, как сезон закончится. Нужно успеть до командировки в Италию. Уверен, вы все успеете. Улыбнулся Мухаммад, переведя взгляд на бумажный пакет. «Александра, наш консульский отдел изучил все материалы. Думаю, проблемы с получением разрешения на съемки не будет. Нужно только будет написать 2 дополнительных письма по поручительству. Мы отправим их в службу разведки, это чистая формальность. Сами понимаете, съемки всегда лучше согласовывать, тем более те, что касаются археологических раскопок». «Конечно, я все понимаю. Напишем все, что нужно». «Вот и прекрасно. А мы дадим визы команде специалистов. Что бы ни было, любой интерес к египетской культуре и стремление открыть миру больше тайн – это достойная работа, которую мы как носители этой цивилизации не можем не поддержать». Он снова посмотрел на пакет, улыбнулся извиняюще. «Александра, вы ведь через пару дней летите в Египет? Не сочтите за труд. Хотел бы передать домой русские конфеты, матрешку и 2 милые сувенирные флешки с колпачком в виде курантов для моих дочерей-близняшек. Они заканчивают среднюю школу и с матерью остались в Каире. Ко мне в Москву еще не приезжали, но очень гордятся тем, что их отец – дипломат в России. Хочется порадовать их милым сувениром, напоминанием о том, что я их очень люблю». «Конечно», – улыбнулась я, забирая пакет у дипломата. «Римма Ильинична меня предупредила. Сложности мне это не составит. Я уже поговорил с представителями египетских авиалиний. Они заберут у вас пакет еще в аэропорту, в командирскую почту, чтобы вас не обременять. Так что речь о минимальных сложностях». «Мне это совершенно несложно». «Илья Петрович, все проверили, ничего не нашли», — рапортует исполнительный паренек в форме своему начальнику, уже 2 час восседающему у нас в гостиной, пока длится обыск. Даже забавно уже. И мрачная тень черного не кажется такой пугающей. Он не уехал. Когда следаки предложили ему с очевидным пиететом и уважением покинуть дом, ибо это не его проблема, он посмотрел на них, как на слизняков. «Даже интересно, Александра, что ты успела натворить». Бросил он мне еле слышно. В глазах играл лукавый огонек. В его голосе снова появился тот самый азарт. «Интересно ему. Мне и самой интересно». «Александра Вячеславовна, в ваших же интересах вступить в сделку с нами и сознаться во всем самостоятельно. Где реликвия? У нас на руках запись оперативной съемки из кафе на Тверской. Египетский дипломат Мухаммед Аль-Магди передал пакет вам». «Дальше». «Мухаммед передавал мне сувениры для своей семьи в Египет. Ни про какую реликвию и речи не могло идти. Это чистой воды абсурд». Раздраженно ответила я уже в сотый раз. «Хорошо, где сувениры?» Зависла на его словах. Переглянулась невольно с Черным. Не знаю, как это сработало, но в этот самый момент он мне чуть заметно кивнул. «Не говорить». Да я и сама не собиралась, честно говоря. Пока не пойму, о чем речь, не собиралась. «Я потеряла их. Быстро нахожусь. Забыла в примерочный магазин или, может, в такси, не помню. Но вернулась в тот день без них. Только к вечеру вспомнила, что в руках был пакет, но даже не успела признаться Аль-Магди, что вот так безответственно профукала его посылку. Был день рождения сестры. Не до того было. Бессовестно соврала. Вероятность того, что они найдут мои вещи снаружи на дереве, так как обыскивают дом, мизерная. Мы опять невольно переглянулись с Черновым. Он усмехнулся. «Илья Петрович, раз уж мы тут все собрались, может, просветите нас, в чем в сущности камень преткновения?» На удивление вопрос задал именно Черный. Отец мой был совсем расклеенный от всей этой ситуации. Он боялся. Чего? Кого? Нервы сдали. Следователь усмехнулся, но не спешил с ответом. Зато взял рацию и отдал приказ посмотреть все видеосъемки с камер наблюдения в нашем доме, чтобы узнать, был ли реально пресловутый пакет с подарками в моих руках, когда я накануне вернулась домой. Слава богу, мозгов хватило реально забыть его в одной из примерочных после встречи, предварительно вытащив содержимое и спрятав в рюкзак. В моей комнате камер не было, так что теория пока клеилась. «Повторюсь, господин следователь», — вмешалась я снова. «Очень уж не хотелось посвящать Чернова хоть во что-то. Я совершенно не понимаю, о чем речь. Господин Аль-Магди — египетский дипломат. Простите, но у меня нет основания ему не верить. То, что вы сейчас говорите, чудовищно и странно. Я не имею к этому никакого отношения». «Мы подозреваем Александру Вячеславовну в попытке контрабанды редкого египетского артефакта, Даниил Феликсович», — проигнорировав мои слова, заявил следак, словно бы смотрел мимо меня. «Дело серьезное. Это непростое преступление. Речь идет о попытке хищения предмета, представляющего культурную ценность, еще и вывоза его за пределы нашей страны. Насколько я понимаю, госпожа Немезова пока еще никуда не выезжала и ничего не вывозила», строго осекает черный следователя. «И в целом, не кажется ли вам, что вы перегибаете палку в своих угрозах и допросах? Девушка все уже сказала. Не вижу предмета преступления. И ордера на обыск, кстати, я тоже не вижу». Ошалело смотрю на отца. Он почему не вмешался? А черный почему-то только сейчас об этом говорит. Тоже попытка унизить отца? Или просто понаблюдать, что к чему? «Прошу вас покинуть этот дом и оставить Александру Вячеславовну в покое. Все последующие вопросы будут с ней решаться через моего адвоката», продолжает Чернов, словно бы тут главный. «Вашего?» Остро посмотрел на него следователь. «Моего. И еще. Александра Вячеславовна будет находиться в моем доме, так что любые следующие контакты с ней должны будут согласовываться через меня».